Вот, братья и сестры, я думаю, так вот сейчас уже немножко надо отвлечься от тех занятий, которым, может быть, вы себя настроили, продолжая, как бы сказать, рабочий день. Вот те уроки, которые хотели бы закрепить. Я думаю, сейчас давайте немножко мы сосредоточим наше внимание и на слышание Слова Господнего, и в то же время также, чтобы нам и одновременно несколько, и, как бы сказать, увязывать и с музыкальным служением. Вначале я хотел бы напомнить такой текст Священного Писания, задать такой вопрос, который записан на странице Священного Писания. То есть, почему говорю, что вопрос? Потому что этот вопрос был задан при жизни нашего Господа Иисуса Христа, когда он совершал мессианское служение. Евангелие от Луки, 13 глава, 23 стих. «Некто сказал ему: Господи, неужели мало спасающихся?» И второй текст Священного Писания прочтем из послания к филиппийцам со 2 главы. Прочту с 12 стиха, 12 по 15, по 16 стих. «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптив развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире». Братья и сестры, я так вот хотел бы, начать с этого вопроса, который мы с вами вот сейчас прочли, где наш Господь Иисус Христос в свое время, проповедуя, можно сказать, о Царстве Божием, исцелял всякую немощь, болезнь в людях, очень много говорил им того, что они до этого времени не слышали. И вот написано, что кто-то подходит ко Христу, и даже не написано его имени, а просто так вот мы прочитали. Некто сказал ему: «Господи, неужели мало спасающихся?» Я бы задал такой вопрос, братья, сестры, скажите, пожалуйста, как мы считаем, этот вопрос в то время был актуальным или не актуальным, когда он был задан? Актуальным, да? А если сейчас задать вот вопрос к нам, а этот вопрос в настоящее время актуален или не актуален? Ведь по сути дела, когда мы с вами говорим о том, что мы с вами живем в это, можно сказать, последнее время, то если бы нам сегодня поразмышлять об этом заданном вопросе, я бы сказал, как никогда этот вопрос актуален. Почему? Потому что как бы то ни было, мы с вами живем в такое время, когда очень много всевозможных религиозных убеждений, то есть религиозных конфессий, и, по сути дела, бывают даже такие моменты, некоторые даже задают вопрос: «Хорошо, а все-таки какая, говорит, вера правильная?» Вы встречались с подобными вопросами? Я думаю, да. Хотя я, по сути дела, говорю так всегда. Знаете, не вера, наверное. Если говорить по отношению веры, то, говорит, две – вера Божия и вера бесовская. Вот. Естественно, правильная вера – это вера Божия. А вот когда уже идут вероисповедания, то в этом, в этот момент, когда мы с вами рассуждаем, то действительно, мы должны дать какой-то ясный, четкий, определенный ответ. Вот я, когда так вот размышлял об этом, по сути дела, у меня-то желание было приехать сюда, но как-то возможности не было. Ну, возможности не было почему? Потому что связано было все время со служением, не был дома. А даже вчерашний день я думал, может быть, вчера еще попасть. Но вчера не получилось, вчера еще пришлось тоже, как бы сказать, испытывать некоторые физическую немощь. Ну, надо было отдохнуть, надо было отдохнуть. Но сегодня уже снова звонит брат Николай. Я говорю, я уже еду. Он говорит, ну хорошо. А я думал, он здесь, а он, оказывается, уехал сам в Рязань, а оттуда уже все равно переживает, и как проходят здесь курсы. Ну, это, думаю, слава Богу, хорошо, когда есть переживания. И, с другой стороны, тоже пришлось размышлять, о чем же все-таки необходимо было бы, ну, побеседовать. И я, прежде всего, понимаю, что для нас актуально это Слово Господне. Это прежде всего. И когда я прочел второй текст Священного Писания, где апостол Павел говорит: «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Вот я пока коротко напомню вот чуть-чуть вот о том, что прочел эти места Писания, потом вот так вот уже, ну как бы сказать, здесь вот ну, немножко пришлось вот воспользоваться такой, чтобы так более лучше запоминалось, что ли, вот какую-то схемку так вот нарисовать уже такую, и чтобы действительно увязать с музыкальным служением и то служение, которому Господь призывает каждого из нас. Но вновь я хотел бы сказать вот что. Ведь здесь, по сути дела, все находятся спасенные или тех, кого необходимо спасать. Как? Все равно надо спасаться. Значит, оказывается, здесь и, прямо сказать, и спасенные. Благодатью мы спасены, да? То есть, ибо явилась благодать Божия спасительная для всех человеков, научающая нас. Оказывается, сегодня, можно сказать, через рождение от Духа Святого, каждый из нас сопричислен числу спасенных. Но в то же время, вот нам, спасенным, необходимо также усвоить и следующий шаг, который имеет очень важное значение, то есть спасенным необходимо спасаться. Брат Костя, ты согласен с этим или нет? Согласен. Наверное, согласен, потому что здесь у нас было братское общение, я немножко говорил об этом. Вот именно о том, что как нам часто бывает, даже не приходит мысль, что спасенным, и нам надо спасаться. Я бы привел некоторые даже места Священного Писания. Посмотрите, когда апостол Павел разговаривает, ну, или в беседе, беседует не с одной церковью. И бывает в различных местах. Ну, вот посмотрите, когда говорит о себе, то он говорит такое слово в первой главе второго послания Коринфянам. «Скорбим ли мы», 6 стих, «скорбим для вашего утешения и спасения, которая совершается перенесением тех же страданий, какие мы терпим». Обращаем ли мы внимание, что сегодня это слово напоминает нам о том, когда кто-то страдает, но страдает для определенной цели, и, как бы сказать, утверждается то спасение, в котором они были. Но и в то же время, когда говоря это слово не только о себе, он обращает внимание и к другим, он говорит, которое совершается перенесением тех же страданий, какие и мы терпим. То есть совершается, это говорит о том, что это спасение необходимо утверждать. Вошедшие именно в это спасение должны утверждать свое спасение. Давайте просто вспомним однажды, когда Бог сказал Ною. Ной был, можно сказать, праведным в роде своем, чтобы строился ковчег. Скажите, сколько времени звучало весть спасения для тех, которые, ну, можно сказать, жили в то время? Сколько продолжительность времени было? Кто помнит? Сколько? 100 лет. 100 лет, да. 100 лет. 100 лет. Но это слово, я полагаю, что услышали все. Но скажите, сколько все-таки оказалось спасенных? Ной и его семья, да? Совсем мизер. И они вошли вот туда, в приготовленный ковчег. Дальше, конечно, то, что у них было, можно сказать, служение уже в этом целый на протяжении года, можно сказать, в этом ковчеге, это вопрос другой. Но они оказались в ковчеге. С другой стороны, если мы возьмем пример другой, когда Бог истреблял города Содомские и Гоморские, то вот там он увидел одну семью. И вот когда Авраам, можно сказать, это тот, который был родственником, вспомнил Бог Авраама, и о Лоте как раз Бог выводит Лот. И он был выведен из тех мест, которые подверглись, ну, наказанию. У меня такой вопрос, скажите, когда Лот вышел из этого места, скажите, он оказался в числе спасенных или нет? Кто-то кивает, нет? А вот тут надо сказать, что именно из того места, которое было обречено на истребление, он оттуда был выведен. То есть он не подпал под это уже истребление. Но этому спасенному из этого места, которое вот он уже был выведен, надо было дальше что делать? Написано, спасайся на гору. То есть теперь ты спасенный, но иди и не оглядывайся, как он и также все остальные. Братья и сестры, почему вот как раз и этот иллюстрация, пример, он имеет для нас значение, мы потом несколько, может быть, будем продолжать рассуждать. Но в это время, когда мы с вами говорим о музыкально-хоровом служении, которое Господь также усмотрел в нашем братстве, ведь, по сути дела, в этом году это юбилейный год. Это год, когда действительно мы благодарим Бога. Вот 50 лет пробужденного братства. Хотя в некоторых местах, конечно, несколько раньше даже было. Вот мне пришлось в воскресенье быть в Белорецкой церкви, тоже на юбилейном общении. Но я знаю, что в Белорецкой церкви там в 56-м году уже, можно сказать, вышли из-под регистрации. Несколько раньше. Во Владикавказе было, в Майкопе тоже некоторые вот так вот были. А в целом, когда мы говорим общебратское пробуждение, это было 61-го года. И за это время, которое Господь даровал нам прожить, мы увидели очень много благословений и, надо прямо сказать, чудес Господних, которые Он совершил на протяжении 50 лет. Хочу сказать, что музыкально-хоровое служение – это также одно из тех чудес, которые Бог совершил в нашем братстве. И скажу то, что продолжает до сегодняшнего дня Бог благословлять это служение, мы этому свидетели. Я помню, когда вот, ну, как бы сказать, в самом начале движения, вот, когда молодежь стала, дети, подростки. И когда горели желанием прославлять Господа, и, по сути дела, ну, как бы сказать, какого-то музыкального образования, как сегодня, ну, не было. Ну, у кого-то было начальное, это вот только в музыкальной школе, и то учились, ну, можно сказать, не все, далеко не все, и очень мало было даже таковых, которые могли учиться в музыкальных школах. Но в то же время все равно играли. И те, которые как могли, все равно, ну, передавали какой-то опыт и в этом служении. Я помню, что и мне пришлось также изучать еще ноты. Ну, раньше были цифровые ноты. Кто знаком с ними? Знаком, да? Есть. Но, а вообще-то, как вот легче, цифровые или итальянские ноты? Вы знаете, некоторые, я знаю, когда вот переходить стали на итальянские ноты, ну, не могли. Хотя, с другой стороны, куда удобнее это итальянские ноты. И вот они как раз, можно сказать, в обиходе. Хотя, с другой стороны, вроде бы по простоте лучше бы и были цифровые. Но, я скажу, намного сложнее все равно играть было и по этих вот цифровым нотам. И в это время, когда вот Господь дал милость, я тоже помню, когда и у меня первый музыкальный инструмент был, это гитара. И гитара, это надо было мне брать только хотя бы аккорды, научиться аккорды брать, вот, аккомпанировать. Потом уже некоторые переборы, так, ну, уже так потихоньку, вот оно шло дальше. Потом уже дальше балалайка, мандолинка, вот, аккордеон. Вот. И было время, что тоже в свое время, когда вот мы организовали духовой оркестр, тоже пришлось играть в духовом оркестре. Ну, на первой трубе так вот. И тоже немножко, как бы сказать, в этом плане знаком с игрой. И я понимал так, что до тех пор, пока, как говорят, вот не будет мозолей на губах, никогда не научится играть как должно. А когда так вот спустя, ну так чуть-чуть, то уже это не игра. Мне приходилось тоже, как бы сказать, в определенное время требовать вот чистоты воспроизведения того или другого звука. И вот Господь, когда я теперь слышу игру, допустим, того времени и настоящего времени, игра, конечно, она разнится, очень сильно разнится. И вот теперь, когда, как я уже сказал, что немножко хотел бы сразу увязать как раз вот именно, что наше спасение, оно также, ну, как бы сказать, для нас имеет важное значение и в исполнении игры на музыкальных инструментах. Я бы сразу немножко сказал вот о чем. Что когда мы с вами говорим о прославлении нашего Господа, нам необходимо также, может быть, какие-то моменты, ну, как бы сказать, и вспомнить высказывания некоторых даже, ну, по сути дела, вопрос о музыкальном служении, он не стал только именно вот в это последнее время. Нет. В это последнее время, надо сказать, что очень много есть нового и того, что оно очень противно Духу Святому. Так вот, я бы сказал вот что. Музыка приготовляет сердце к восприятию Божественного Слова и истины. Как мы скажем? Так или не так? Музыка приготовляет сердце к восприятию Божественного Слова и истины. Я вот прочту высказывание Августина Блаженного, это было в 354-430 годах, вот он что говорил, описывал благотворное воздействие на него церковной музыки. «Я плакал от красоты ваших гимнов и песен. Меня сильно ободряла благозвучность пения вашей церкви. Эти звуки влетали мне в уши, а истина проникала в сердце». Вы знаете, когда я так вот уже, ну, прочитывал вот эти слова, и думаю, насколько уже в то время вот некоторые, ну, могли различать вот хорошую и плохую музыку. Посмотрите, в свое время, это в 1837-1899 года, Муди, один из проповедников, известных проповедников, отмечал: «Пение почти так же может влагать в разум людей Слово Божие, как и проповедь. С того момента, как Господь призвал меня, мое понимание важности выражения хвалы Богу в песне постоянно возрастало. Я вот так вот сразу взял, как бы сказать, контраст по времени, но высказывание вот некоторых вот, ну, раньше живших братьев, или же Златоуст пишет, сравнивая мирское и духовное пение, он говорит, обычные песни и мирские мелодии, щекоча слух и обманывая разум, уводят нас от добра, но небесные напевы приводят душу в стройную упорядоченность. Еще прочту Климента Александрийский. Значит, это 150-215 года, пишет о восторженных песнопениях, и поэтому ни на мгновение, да, христианская душа изливает себя в словословиях, хвалениях, благословениях, в восторженных песнопениях, и потому ни на мгновение не разлучается со своим Богом. Вот такие некоторые, ну, как бы сказать, высказывания. А теперь я бы хотел немножко сказать вот о чем. Значит, здесь вот эта схемка, которую, ну, так вот, может быть, немножко поможет нам, как бы сказать, чтобы, ну, делать какое-то сравнение, потому что бывает очень часто, ну, задают вопросы, ну, как-то пояснее, что ли, выразить, и чтобы можно было бы довести до сознания других слушателей. И сами, если мы сами не воспринимаем того, как должно вот нам понимать вот именно по отношению игры на музыкальных инструментах, пение, то вот теперь первое, на что обращаю внимание, это составные части, ну, можно сказать, самого человека. Значит, человек троичен – дух, душа, тело. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, в жизни, вот, в служении Богу, вот чтобы была богоугодная жизнь, какая из этих составных, как бы сказать, частей должна занимать доминирующее или главное место? Мы понимаем, о чем идет речь, да? То есть доминирующее в жизни, или, вот так сказать, главное вот в жизни христианина, это есть дух. Дух. Дух влияет на душу, а душа уже потом влияет на тело. Ведь, по сути дела, дух, душа и тело. Очень часто, мы даже так вот, некоторые, может быть, но до конца не осмысливают всего этого. Но вот когда мы читаем послание к Коринфянам, вернее, послание к римлянам, 8 глава. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу». Оказывается, сегодня, вот когда мы говорим о духе, вот когда мы получили рождение от Духа Святого, то, получив это рождение от Духа Святого, теперь дух, он занимает главное место в жизни христианина. И только через дух мы способны определять, вот, что чисто, что нечисто, что свято, что не свято. Почему и в свое время книга пророка Малахия написана: «Итак, берегите дух ваш». Господь наш Иисус Христос в свое время сказал самарянке: «Поверь мне, настало время и настанет, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу как? В духе и истине. И таковых поклонников Отец ищет себе». Душа – это действительно жизнь. А тело, ну вот, если так вот сказать, вот, ну, стоит фортепиано, любой инструмент, который мы берем в руки. То есть тело, оно будет воспроизводить то, что вот как раз вот, ну, будет играть на этом инструменте. либо духовное, либо душевное. И поэтому, когда вот так вот мы говорим по отношению именно устройства человека, нам, как бы сказать, это более понятно. С другой стороны, когда говорим по отношению вот музыки, то в музыке составные части – это мелодия, это гармония и это ритм. Я бы задал теперь вопрос. Скажите, доминирующее положение здесь, в музыкальном произведении? Мелодия, да? Мелодия. Я не знаю, может быть, кто-то не согласится с этим. Но, по сути дела, я знаю, все время мы об этом говорим и говорили, и я знаю, что это так должно быть. Мелодия, мелодия. По сути дела, когда мы говорим о гармонии, а гармония тоже бывает, ну, как бы сказать, вот, ну, если бы задал такой вопрос, вам не приходилось слышать от членов церкви, а какую, говорят, они песню играют? Не приходилось слышать? А мне приходилось слышать. А почему не могут распознать? Бывает сильная, богатая гармония. И вот так вот слушаешь, что там? Конечно, я понимаю, что когда идет речь об искусстве, это все на своем месте. Но в то же время, вот все равно доминирующее положение, я говорю, мелодия, потом гармония, а потом ритм. И когда мы говорим о ритме, вот, ну, если бы так вот сказать по отношению как вот к человеку, то есть это как пульс. Вот когда бывает сердце, ну, пульс, ну, обычно так вот принято считать нормальным сердцебиение, это 60 ударов в минуту. Но бывает 70. Но если 100 ударов и выше, то это уже ненормально. Вот точно так вот можно сказать, когда в ритм, ну, как бы, как наподобие пульса, вот, когда пульса нет, то наступает смерть. Такие моменты это. То есть, вот, при том, чтобы действительно нормально была игра, ритм, он также необходим. Но в то же время действие музыки, когда вот мы видим духовное, психологическое и физическое. Ну, я не буду здесь сейчас говорить об этих моментах, вот как бы сказать подробно, потому что вы уже, я знаю, намного лучше можете рассказать даже. Но мне часто приходилось, как бы сказать, сталкиваться с таким явлением, даже видеть ребенок. Ему где-то 2-3 годика. Но заиграло, вот включили магнитофон, играет христианский гимн. Но исполнение его такое, что ребенок стал, знаете, вот танцевать. Казалось бы, с одной стороны, ведь он еще не учился ни в музыкальной школе, ничего. Но тело его, оно сразу, знаете, ну, задергалось. Но это о чем-то говорит или ни о чем не говорит? Так вот, конечно говорит. Поэтому в этой ситуации необходимо нам помнить, что музыка, она, ну, можно сказать, что-то или кого-то прославляет. Дальше. Музыка не нейтральна, и музыка – это есть выражение нашего духа. Я бы так вот задал сразу вопрос, вот, или сказал бы, есть способ проверки качества музыки. Значит, первое, значит, это, значит, написано послание Иоанна, 4 глава, испытывайте духов. То есть мы сегодня должны испытывать, но когда мы испытываем дух, мы здесь что видим? Должны увидеть, испытать дух музыканта и самой музыки. Второе – это проверить слова. Вот соответствие слов, вот, ну, соответствуют ли вот те слова, словам Христа учение о благочестии. И третье – это каковы плоды. Каковы плоды. Так вот, когда мы говорим о музыке, так вот, как я уже несколько сказал, что существует духовное и недуховное, то есть мирская. Нейтральной музыки не бывает. И не всякое музыкальное произведение имеет божественный источник вдохновения. Поэтому новозаветная церковь, она не должна механически копировать ветхозаветные формы поклонения Израиля. Потому что многие часто ссылаются на служение в Ветхом Завете. Ну, например, Давид скакал и плясал. Были такие моменты? Были такие моменты. И теперь, как бы сказать, привносятся именно в новозаветное служение. Поэтому я считаю, что здесь никогда так вот не должно вот нам копировать это. Но что должно? Значит, духовная музыка и духовные песни, они имеют библейские, ну, как бы сказать, критерии. Вот, ну, каковые они будут, я бы вот перечислил. Почему? Потому что нам, как бы, для нас это будет иметь очень важное значение. Духовные песнопения имеют своим источником самого Господа и рождаются под водительством Духа Святого и исполнены Духом Святым. Помним, когда в свое время Давид был приглашен в дом Саула, скажите, когда он играл, скажите, что делалось с Саулом? Успокаивался, да? Успокаивался. А почему? А потому что Господь пребывал, вот почивал, и можно сказать, Господь был с Давидом. И вот как раз Дух Божий был на нем. Так вот поэтому в этой ситуации, когда мы говорим о духовном таком песнопении, что они рождаются под водительством Духа Святого, они отражают опыт и переживания духовных людей, то есть детей Божиих, имеют тесное общение со Христом, и поэтому авторы и исполнители должны быть духовными личностями. При этом манера исполнения должна быть смиренной, кроткой и целомудренной. Сама манера исполнения. Как мы считаем, братья и сестры, это бывает вот во время исполнения, как вот ведут себя, или не бывает? Вот музыканты. Очень бывает. Очень бывает и сразу. Поэтому должно быть смирение, кротость и целомудрие. Значит, оно служит для прославления Бога, но не человека. Основаны на Слове Божьем, не противоречат Духу Писания. Дальше. Характеризуются благоговением и трепетом. Имеют божественную, а не плотскую радость. Несут простоту и сердечность. Они естественны и гармоничны, лишены чуждых ритмов. Имеют добрые плоды и оказывают положительное влияние на слушающих. Дальше. Назидают, ободряют, направляют к святости и к оставлению греха. Направлены к небесам, несут чистоту и свет. Способствуют единству церкви, несут мир, единодушие вместо ссор и разделений. Поощряют благодарности Богу за Его любовь к нам. Способствует чистоте сердца, простоте и кротости, возрастанию в любви к Богу и ближним. Если говорить по отношению, ну, мирской музыки, ну, как вот поп-музыка, рок-музыка, джаз, современные харизматические песни, они являются каналом проникновения в церкви духа греховного мира, орудия ложного поклонения и оккультных действий, способствующих принятию духов обольстительных. Поэтому необходимо поставить надежный заслон для мирской и харизматической музыки в христианские церкви. Значит, почему я заостряю внимание и на харизматическое пение? Я сейчас еще прочту одно свидетельство. Значит, в 70-х годах, некоторые христианские девушки, то есть сестрички, привезли с собой записи современной христианской музыки, которая, как они сказали, была очень популярная дома. Однажды вечером, когда они слушали эти записи, к ним зашел пожилой местный христианин. К огромному удивлению, сестер, он первым делом спросил: «Почему вы слушаете шаманскую музыку и призываете сатану?» А это христианское пение было. Зашел тоже христианин. Но он сразу же определил. И почему он определил? А вот почему. Потому что он, когда уверовал, оставил языческие обычаи, в том числе поклонение и взывание к злым духам. Он узнал в современной христианской музыке ту же музыку, которую исполняли шаманы. Братья и сестры, разве это не серьезно? Это очень серьезно. И поэтому, когда мы говорим о том, что мы должны все-таки, как бы то ни было, ставить определенный заслон. Заслон той мирской музыки, которая, можно сказать, проникает именно в нашу среду. Музыка, подражающая звукам мира, развлечений, склоняет наш разум к развлечению. И поэтому, когда говорим о духовной музыке, то я бы хотел, чтобы мы могли понять и исполнителя, передачи музыкального послания пением или игрой на музыкальных инструментах. Музыкальное послание передается несколькими способами. Во-первых, слова должны быть истинными, и все подразумевают идеи должны соответствовать учению Писания. Многие люди основывают свое богословие на словах гимнов, которые они поют, не высказанные истины, также передают послание своим очевидным отсутствием. И что же происходит? А что может произойти. Я так сейчас пока не найду момент, но передам своими словами еще, что когда мы с вами, братья и сестры, поем, когда мы играем, то бывают такие моменты, я думаю, завтра, если даст Бог милость, я прочту ответ, который мне пришлось написать, это председателю Российского Союза Смирнову, он некогда был в нашем братстве, а потом он был отлучен дедовской церковью. И теперь, когда мне пришлось нести здесь служение, он написал письмо, чтобы снято было это церковное взыскание, то есть отлучение. Я прочту его письмо и прочту потом, какой пришлось дать ему ответ, написать ответ. Я думаю, это завтра сделаю. Почему? Потому что сегодня мы еще должны будем помолиться. Но я обращу теперь внимание, почему я эту личность сейчас напоминаю, ведь, по сути дела, два братства баптистского направления. И какой контраст, который, очевиден в настоящее время. И однажды один из членов церкви СОВСЕХБ, с регистрированной церкви, служитель, задал такой вопрос. Скажите, пожалуйста, чем сегодняшнее, служение отличается ваше от нашего? Что нас разъединяет? Ему встречный вопрос был задан: а видели ли вы разницу в отношении первых годов, когда пошло пробуждение? Он ответил: да. Какую вы увидели разницу? И я скажу, он ответил очень прекрасно. Очень прекрасно. То теперь пришлось ему несколько сказать о том, что на сегодняшний день оно намного усугубилось даже более опаснее, чем даже было в то время. И показать множество примеров. И поэтому я думаю, если даст Бог милость, мы как раз уже прочтем и ответ, и продолжим некоторые рассуждения. Сейчас, братья и сестры, я бы хотел бы вот что прочитать. Смотрите. «И были как один трубящий и поющий, издавая один голос к восхвалению и славословию Господа. И когда загремел звук труб и кимвалов, и музыкальных орудий, и восхваляли Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его, тогда дом Господень наполняло облако». И второй текст Священного Писания, то есть я прочитал из второй книги Паралипоменон, с 5 главы, 13 стих, и из Псалтыря 86-го. «И поющие, играющие, все мои источники в тебе». Вот, братья и сестры, когда я прочел первый текст Священного Писания, вот, неужели мало спасающихся? И второй текст: «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Поэтому я бы очень хотел бы, чтобы нам, спасенным, совершать свое спасение, помня, когда мы славословим нашего Господа, то это славословие настолько должно быть благоговейным, настолько должно утверждать наше спасение, чтобы действительно мы могли бы вот так вот во благодати и возрастать, и вот, ну как бы сказать, укрепляться. Смотрите, если я привел пример за Лота, которому было сказано: «Спасайся на гору». Скажите, что говорит Лот? «Нет, Господи, да? Побегу я сюда». То есть, по сути дела, мал город, ну, на гору не надо забираться. И, ну, вроде бы, казалось бы, по-человечески легче сюда прийти, легче сюда. То есть, он начинает, как бы сказать, диктовать Богу. «И вот в угодность тебе». А по сути дела, он забыл обо всех этих опасностях, которые его подстерегали. И он там уже потом не жил. Нет. А дальше мы видим, что даже два таких народа, которые стали богопротивниками и которые причиняли много беды. Братья и сестры, сегодня часто бывают такие моменты, когда мы с своей стороны нечто подобное говорим. А почему вот это? Почему так? Ну, что-то так вот... Ну, такие моменты бывают. Ну, например, как-то помню, даже однажды мне говорит брат: «Слушай, ну, синкопа». Я говорю: «Должна быть». Но когда она чрезмерна, и когда нет, вот так вот, и все, и вот, и как-то пытается что-то доказать своей стороны, свою правоту, и многое-многое другое. Поэтому, когда Бог давал такую милость, вы на протяжении вот этого времени, здесь находясь, вы многое слышали. И слышали, я бы хотел сказать, чтобы вот это, как бы сказать, с нашей стороны, когда мы беседуем, то оно бы могло бы, ну, как бы сказать, послужить как поливом того, что вами воспринималось, и чтобы действительно благодарили Бога, что Бог усмотрел в нашем братстве музыкально-хоровой отдел, и вот это музыкально-хоровое служение, которое должно совершаться, но должно совершаться в благоговении и страхом. Со страхом и трепетом совершайте свое спасение, чтобы не вызвать какого-то чуждого, не привнести чуждого огня в служение. Ведь это очень, чревато последствиями. Помним, когда Надав и Авиуд принесли чуждый огонь. Результат мы видим. Они умерли пред лицом Господа. Сегодня, конечно, Бог так, не делает такого наказания. Но в то же время через слово Он говорит, что будет. Что будет? А будет, можно сказать, в последний момент за это все спрошено. Когда мы читаем на страницах Священного Писания, то мы видим о том, что те, которые совершали служение на музыкально-хоровом служении, они упражнялись в этом. Но в Новом Завете мы можем видеть, что даже и на небесах имя Господне светится, прославляется, и поют также пение, и песни поют, и поют уже, но поют, вот смотрите, мы можем сейчас напомнить некоторые даже места Писания, смотрите, когда поют новую песнь, новую песню. Но это можно прочитывать не в одном месте. И Откровение, и пророк Исаия, и Псалмах. Новое. Все творю все новое. И поэтому, когда разучиваются гимны, когда мы поем и когда мы играем, пусть это все послужит к славе нашего Господа. И поющие, и играющие, все мои источники в Тебе. Поэтому, братья и сестры, давайте мы, как бы сейчас вот еще не только слушая, но могли послушать Слово Господне, давайте мы еще помолимся. Я бы хотел обратить внимание, вот еще несколько слов сказать о молитве. Очень часто бывает, что мы, ну, когда предстаем пред лицом нашего Господа, почему-то молчим. Ну, как бы сказать, считаем, ну, ненужным, что ли, помолиться Богу. А как мы думаем, это будет, ну, сказываться на успех вот в нашем ученичестве или не будет? Я думаю, будет. И поэтому нам надо и одновременно и учиться, но одновременно осознавать свою зависимость от нашего Господа и просить у Бога милости, чтобы Бог употреблял каждого вот из присутствующих как орудие в руках Господних. Пусть Господь в этом поможет. И сейчас давайте мы помолимся и поблагодарим Господа за весь этот день, и чтобы Господь и помог нам и в ночи размышлять о Слове Господнем. И я знаю, что бывают часто такие моменты и в ночи, и где-то мы поем, и где-то играем, и где-то также вот можем еще и экзамены сдавать. Это такое бывает, бывает такое. Но все будет зависеть от состояния нашего духа, от состояния нашего духа. Поэтому пусть Господь поможет, чтобы все это было служение по духу, а не по плоти, для славы Его. Аминь. Помолимся.